В поликлинике пожилой врач, все еще не получивший писем от сына, встречал Володьку тревожным, беспокойным взглядом. И Володьке было неловко, что своим приходом он поневоле наталкивал врача на мысли о сыне, доставляя тем самым боль. По дороге обратно кидал он взгляд на свою бывшую школу, на прибольничный садик, и тут уже кололо виной вполне понятной, виной перед Юлькой за случившееся на Домниковке. В один из вечеров пришло письмо на имя матери. Она пробежала его глазами, почему-то разволновалась и сунула письмо в карманчик фартука. «От кого?» — спросил Володька. «Письмо? Да так, неважное, от сослуживицы из эвакуации», — неуверенно ответила мать. «Что же ты разволновалась?» «Я не разволновалась, почему-то решил», — сказала она и отошла. Но поздно вечером, перед тем, как лечь спать, мать вошла к нему в комнату. «Володя, я солгала тебе. Правда, это письмо действительно мне, но оно для тебя». «Откуда?» — удивился Володька. «Оно из твоей бывшей части», — ответила она и чуть дрожащей рукой передала письмо. Писал помощник начштаба Володькиного батальона, лейтенант Черков. Скромный человек, приходивший к ним на передовую, нужно, не нужно, каждый день, твердивший Володьке про неубранные трупы, про невыкопанные окопы, про небритые лица бойцов. Писал он, что бригаду отвели на отдых и формирование, наконец-то, не очень-то далеко от тех мест, где воевали. Если мать лейтенанта такого-то имеет связь с сыном, то пусть сообщит адрес госпиталя или перешлет это письмо туда. Может быть, он захочет вернуться после излечения в свою часть. Он, де Черков, сейчас занимает должность начштаба и хочет по возможности собрать старый состав среди командиров, проверенных уже в боях и имеющих опыт. Володька прочел, задумался, опустив голову и ощущая на себе пристальный и тревожный взгляд матери. «Разумеется, ты ответишь сам?» — спросила она. «Да», — отвечу. «Что?» — в голосе матери чувствовалось напряжение. «Мне не хочется туда возвращаться», — медленно проговорил он, вспомнив их первое наступление. «Неподготовленное, без разведки, сходу, и даже поежился от пробежавшего по телу холодка». Вспомнилось и обострившееся, посеревшее лицо ротного, доказывающего помкомбата, что без артподготовки днем наступать нельзя, что нужно перенести на раннее утро, чтобы неожиданно навалиться на спящего еще немца. А потом встал в ушах его голос и слова: «Надо, Володька, надо!» И как подтолкнул его ротный. И в этом легком ударе была какая-то отеческая ласка и просьба о прощении, что посылает он Володьку на трудное, почти невозможное, почти на верную смерть. Но смерть пришла к самому ротному, пришла через несколько минут боя, а через 3 часа Володька первый бросил ком земли в неглубокую ямку, в которую уложили старшего лейтенанта. Но, несмотря на всю тяжесть всколыхнутого письмом Чиркова, обдала Володьку и чем-то теплым. Помнят, значит, его в батальоне, хотят, чтоб вернулся. Значит, не так уж плохо воевал он там. Прошло уже больше половины Володькиного отпуска. Бродя каждый день по Москве, попал он однажды к Рижскому вокзалу и решил оттуда пройти в Сокольники тем путем, каким ездили они когда-то на велосипедах. Он, Солька Галин и Левка Итальянцев. Солька служил срочную на Западе и убит в первых же боях. Левка же закончил военное училище перед самой войной и где-то воюет. Проходя мимо Пятницкого кладбища, где захоронен его дед, умерший в 36-м году, вспомнил, как не мог заставить себя при последнем прощании поцеловать лоб покойника, как мучился от этого, не представляя, конечно, что всего через 6 лет будет он черпать котелком воду в 2 шагах от лежащего трупа, как однажды ночью привалится головой куда-то, а утром увидит, что привалился-то он на грудь мертвого немецкого солдата, и что это не будет вызывать у него ни страха, ни отвращения. Уже перед самыми Сокольниками надо было переходить окружную железную дорогу, но пришлось остановиться около переезда. Медленно полз воинский эшелон. У раздвинутых дверей телятников стояли красноармейцы, но не такие мальчишки-кадровики, из которых состояла их бригада, а постарше, видать, из запаса. Были и совсем пожилые, на Володькин взгляд. У тех лица были пасмурны и сосредоточены. Они-то понимали, куда едут и что их ждет. А в Володькином эшелоне, когда они проезжали Москву, горланили ребята песни, подмаргивали женщинам и думали, что ждет их впереди что-то интересное. Ждут подвиги необыкновенные, и что их бригада погонит немцев к чертовой матери от Москвы. Поезд остановился, и один из немолодых бойцов, глядя на Володьку тоскливыми глазами, спросил: «Отвоевался, что ли, насовсем, браток?» «Нет, в отпуску». «Значит, скоро опять?» «Да». «Как немец-то сейчас?» Тут повернулось к Володьке несколько человек в ожидании ответа. «Слабеет немец, не тот уж», — улыбнулся он ободряюще. «Не тот, а убивать убивает», — засмеялся кто-то невесело. «Убивает», — подтвердил Володька. Эшелон тронулся. Володька махнул ребятам рукой. Те вяло ответили. И вдруг крик: «Командир! Командир!» Володька вздрогнул от знакомого голоса, вскинул голову. Из предпоследнего вагона свесился сержант Буханов. «Буханов!» — крикнул Володька и бросился за вагоном. Буханов протягивал руку, и Володька схватился за нее. Сердце билось, горло свело спазмой. «Живой, лейтенант, живой!» Сдавленным голосом бормотал сержант, а на глаза навернулись слезы. «Как там наши?» «Нет наших. 11 оставалось, когда меня ранило. Володька бежал все быстрее, не отпуская руку Буханова. И не было для него сейчас на свете роднее человека. «Ребята, это ротный мой», — объяснял Буханов бойцам в вагоне. «Под Оржевом бедовали вместе. Лейтенант, жратвы надо». «Да нет, что ты! Погоди!» — вырвал руку сержант. «Сейчас я, сейчас! Ребята, давай скидывайся, кто что может, ротному моему!» И полетели на землю пачки махры, банки консервов, концентратов. Володька не подбирал, а все еще бежал за эшелоном, крича задыхающимся голосом. «Живым желаю, Буханов, живым! На какой фронт едете?» «Не знаем. Ну, бывай, командир, век тебя не забуду». «Я тоже. Сколько гулять осталось?» «Мало. Я 2 месяца провалялся. Под Москвой в госпитале был. Ну, бывай, командир. Может, встретимся еще. Бывай. Живым желаю. Живым, Буханов». Эшелон набирал скорость. И Володька отставал все больше и больше. Наконец остановился, помахал рукой. И когда эшелон уже отошел далеко, побрел обратно подбирать гостинцы от Буханова и его ребят. И так его тронула эта негаданная встреча, что долго не мог успокоиться. Долго тер глаза рукой, долго откашливался, глядя вслед эшелону. Только 2 недели пробыли они вместе, но какие! Самые первые, самые кровавые! Вспомнил, как не хотел сержант уходить с поля, несмотря на ранение. Как почти силком, отчаянным матюгом заставил его Володька ползти обратно. И как-то не по себе стало ему, что Буханов уже едет туда, а он, Володька, припухает пока в тылу. Он распечатал пачку Маршанской, поднял с земли обрывок газеты, завернул махры. И ее дым, едкий, продирающий горло, вернул его опять туда, в разбитую и сломанную рощу, где происходило самое главное в его короткой жизни. Посидел, покурил, поглядывая в сторону скрывшегося уже из глаз эшелона сержантом Бухановым, хорошим русским бойцом, с которым бок о бок провел он самые страшные, еще непривычные дни на передке, и с которым вряд ли судьба сведет его еще раз. Возвратившись домой, Володька вытащил из карманов свои трофеи и рассказал матери о встрече. Она долго растроганно молчала, глядя на него влажными глазами, а потом спросила: «Значит, любили тебя твои бойцы?» «Вроде», — немного небрежно ответил он. «Для меня это очень важно, Володя», — серьезно сказала мать. А для Володьки важным в этой встрече было другое. Он уже реально представил конец своего отпуска. Через 18 дней ждет его дальняя эшелонная дорога, перестук вагонов, протяжные гудки паровозов, отчаянные крики «Воздух!», Вой пикирующих на эшелон самолетов, взрывы и треск пулеметных очередей. Одни шли, и Володькины прогулки по Москве наполнялись грустью скорого расставания. Он уже прощался с родными московскими уличками, переулками, по которым бродил, может, в последний раз. Но кроме грусти томило его чувство чего-то несостоявшегося, так и не свершившегося за время его отпуска. Может быть, какой-то необыкновенной встречи? Да, пожалуй. И, бродя по улицам, он ловил себя на мысли, что он все время чего-то ждет, ждет. И это ожидание чего-то было приятным. Как-то раз, проходя мимо сада Эрмитаж, он решил заглянуть. Не так уж часто заходили они сюда школьной компанией. Ближе был парк ЦДКА, да и публика в Эрмитаже была чересчур нарядная. И они в своих ковбойчиках и парусиновых ботиночках чувствовали себя здесь довольно скованно. Но помнил он, как еще при подходе к саду доносившаяся оттуда музыка наполняла душу праздничностью, ожиданием каких-то необычных встреч. И входили они туда всегда с каким-то трепетом. Сейчас сад был почти пуст. В шахматном павильоне двое мальчишек играли в шахматы. На скамейках парами сидели девчонки с учебниками в руках. Видно, зубрили. Володька присел на скамейку, закурил. Если бы месяц тому назад кто-нибудь сказал ему, что этим летом он будет в Эрмитаже, он даже не смог бы рассмеяться тому в лицо. Настолько это было невероятно, немыслимо. Но вот он сидит на скамейке. Рядом, отрываясь на время от зубрежки, смеются девушки. И над ним чистое голубое небо. Лениво шелестят кронами деревья. Из репродуктора льется какая-то музыка. И опять на миг ему показалось, что либо сон это, либо сном был Ржев. Совместить это невозможно. Он прикрыл глаза, вытянул ноги. И вдруг, внезапно, совсем близко, залпы зениток. Девчата взвизгнули и куда-то побежали. Володька тоже поднялся и пошел из аллеи, где деревья мешали видеть небо. На площадке около кинотеатра несколько человек стояли, задрав головы. Маленькая золотистая точка немецкого самолета очень медленно плыла среди облачков разрывов. Никакого страха Володька не обнаружил на лицах людей, только некоторое любопытство, да и то не очень сильное. Видимо, для москвичей это было обычным и совсем не страшным. Да и чего бояться какого-то одного прорвавшегося самолета такому огромному городу? Самолет-разведчик уходил. Ближайшие зенитные батареи, наверное, те, что на площади коммуны, перестали вести огонь, и хлопки зениток уходили все дальше. «Это вы, лейтенант Володька?» Он обернулся. Около него стояла Тоня и серьезно, без улыбки, смотрела на него. «Здравствуйте!» — смутился Володька поначалу, вспомнив свое поведение в коктейле. «Надеюсь, вы больше не носите пистолет в кармане, и вас можно не бояться».